Глава 6. «Я должен вернуться». Гендрон снял бейсболку тюленей и вытер ею окровавленное грязное бледное лицо. Его нос раздулся до такой степени, что напоминал большой палец великана. Глаза выглядывали из черных кругов. «Извини, но мой рубильник ужасно болит, и я уже не так молод, как прежде». Он вскинул руки и опустил. Они стояли лицом друг к другу. И Барби с радостью обнял бы Гендрона и похлопал по спине, будь такое возможно. Шок начал сказываться, да? Гендрон грустно усмехнулся, а тут еще этот вертолет. И они оба повернулись к еще одной, только что появившейся колонне дыма. Барби и Гендрон покинули место аварии на шоссе номер 117, лишь убедившись, что другие люди уже оказывают необходимую помощь Эльзе Эндрюс, единственной выжившей. Судя по всему, она легко отделалась, хотя гибель подруги, конечно же, разбила ей сердце. Тогда возвращайся, медленно, без всякой спешки. Отдыхай, когда возникнет такое желание. Пойдешь дальше? Да. Все еще рассчитываешь найти, где он заканчивается? Барби какое-то время молчал. Сначала он не сомневался, что найдет, но теперь... Надеюсь. «Что ж, удачи тебе!» — Гендрон приподнял бейсболку, прежде чем надеть вновь. «И я надеюсь пожать тебе руку еще сегодня». «Я тоже». Барби замолчал, о чем-то задумавшись. «Сможешь ты для меня кое-что сделать, когда доберешься до мобильника?» «Конечно». «Позвони на армейскую базу в Форт Беннинг. Спроси дежурного офицера и скажи ему, что тебе необходимо связаться с полковником Джеймсом Оу Коксом». «Скажи, что дело срочное, и ты звонишь по просьбе капитана Дейла Барбары. Сможешь ты это запомнить?» «Дейл Барбара — это ты, Джеймс Кокс — это он. Вас понял. Если выйдешь на него, я в этом не уверен, но если... Расскажи ему, что здесь происходит. Скажи ему, если никто еще не связался с Министерством национальной безопасности, то сделать это должен он. Справишься?» Гендрон кивнул. «Если смогу связаться, то скажу. Удачи тебе, солдат!» Барби отдал честь, прикоснувшись пальцем к виску, а потом двинулся дальше, уже сильно сомневаясь, что его поиски дадут результат.